он представил двух своих товарищей, в том числе матросов без козырки. Николай Алексеевич не видел лица матроса, видел лишь его волосы, вьющиеся, блестящие, какие бывают у очень молодых людей. Пока говорил его товарищ, матрос стоял чуть-чуть расставив ноги, и его руки, отведенные за спину, сжимали бескозырку. Затем руки разомкнулись, и дипломаты увидели, как бескозырка описала полукруг и легла на пол, разбросав ленты. Матрос явно хотел смирить свой голос, однако это плохо ему удавалось. Обращаясь к чинам-дипломатам, матрос великодушно пообещал оставить их на службе и даже выхлопотать пенсии, однако потребовал в обмен признания революционного правительства. А пока дипломаты размышляли, матрос попросил их положить на стол ключи от сейфов. «Ключи на стол», — сказал матрос без обиняков. Репнин видел, как дернулся и побагровел Петряев. Затем он встал и, не твердо ступая, не вовремя затекла нога, пошел к выходу. За ним устремились торопливый, и Репнин это видел, несмелой толпой дипломаты. Все чувства слились в этом движении толпы, и благодарная солидарность, и, так решил Репнин, статность, самые примитивные, дипломаты пробивались к выходу, не щадя друг друга. И тогда Репнин увидел матроса в лицо. Синие с косинкой глаза, туманные полудужья бровей. Сильным и упругим движением, как показалось Репнину кошачьим, матрос отпрянул от стола и очутился между дверью и Петряевым. «Назад!» — крикнул матрос, что было мочи. Он не схватился за кольт, который висел у него по матросскому обычаю на бедре, а всего лишь решительно и хмуро пошел на Петряева. Дипломаты отринули от двери, и вновь Репнин уловил нечто напоминающее статность. Дипломаты обходились друг с другом не очень-то церемонно. «Назад!» — крикнул матрос, и толпа дипломатов, точно идущая от берега волна, возвратилась к столу. На минуту в зал втекла тишина, и вновь Репнин увидел в окно, как движутся вдоль мойки обнаженные штыки. Патруль не был виден. Видны были только штыки, сине-стальные, медленно движущиеся на фоне такого же сине-стального неба. Опять заговорил матрос. Сейчас в нем боролись два чувства. Сознание, что тон, принятый им вначале, не очень подходит для разговора с дипломатами, и понимание, что он не должен это обнаружить. Обнаружить — это значит выказать слабость. Матрос сказал, что правительство революционной России намерено обнародовать тайные договоры, и повторил: «Ключи на стол». Впрочем, посоветовавшись с товарищами, он дал дипломатам на раздумье сутки. На этот раз первыми вышли из зала комиссары. Видно, кому-то торжественное сияние люстр показалось в эту минуту кощунственным. Сейчас горели только бра, горели тускло. Очевидно, мимикрия стала и природой человека. Все, что недавно блестело и рвалось наружу, в лице и в мундире Петряева, неожиданно погасло, подчиняясь тусклому свечению настенных ламп. Померк и Петряев. Он будто сросся со своим креслом, и несвежая кожа подлокотников стала кожей Петряева, и пыльный войлок спинки кресла стал мышцами Петряева. Таким неживым стал он весь. А под окном лежала мойка. И штыки, что неколебимо двигались вдоль реки, двигались Репнину черными. С тех пор, как комиссары пришли на Дворцовые, минуло полтора месяца. И вот два Маркина соединились для Репнина в одном лице Петряева.